36. День насыщенный. Мира со скандалом утром добивается права идти в садик. Костя ее отпускает. Няня Настя решает, что останется в садике для страховки. Садик частный, ее там устроят с комфортом. Но Костя все равно волнуется. У меня есть время на раздумье, но, кажется, я обманываю саму себя. Хочется согласиться сразу. Только очень боюсь того, как потом в холодной одинокой постели буду представлять, как оно могло быть взаправду, если бы Зарецкий действительно был в меня влюблен. То, что он очень мне нравится, я уже осознаю, и от этого мне не по себе. Ведь, казалось, еще несколько дней назад я была почти убита расставанием с Олегом, а теперь выходит, что те чувства, которые я испытывала, — ложь. Я понимаю, что зашла в тупик. Хорошо, что есть дела. Запланированные. Сегодня вот визит в консультацию. Сначала хочу добираться своим ходом, но погода ужасная, и Зарецкий, увидев, что я одеваюсь, звонит водителю. Сбежать втихую, как в прошлый раз, не выходит. Когда ты вернешься? После обеда. Мира все-таки хочет показать мультик. Костя рассеян и хмур. Обычно идеальная укладка взъерошена, и побриться он забыл. Наверное, он сам не в восторге от того, что придется жениться. На мне. Или ожидал, что я соглашусь сразу. Такие люди не любят, когда их планы нарушают. Он дает мне в дорогу распечатку контракта. Почитай. Вечером дашь ответ. Что бы ты ни решила, наши предыдущие договоренности в силе. И оплата аренды, и помощь с переездом. И еще я хотел сказать. Костя замирает, в нерешительности кусает губу, но потом смеется почему-то и говорит: «Нет, ничего, так глупости. Возвращайся, я буду ждать». Я выхожу на улицу, раздумывая, что он имел в виду. Хочу позвонить Машке и посоветоваться, но сначала нужно прочитать контракт. Поэтому я сажусь в машину, водитель услужливо открывает мне двери. В салоне уже привычно тепло и пахнет сиренью, но очень тонко и ненавязчиво. Контракт занимает 4 листа. Первая часть посвящается, как обычно, тому, кто и в какие отношения собирается вступить. Такой-то Зарецкий с такой-то мною. А вот дальше идут обязательства. Разумеется, при заключении брака я не могу претендовать на имущество Кости. Также не имею прав на Миру. Включаются даже такие мелочи, как определение места отдыха ребенка, организация досуга и прочего. Все эти пункты идут кучно, один за другим, и абсолютно мне понятны. Зарецкий совершенно здраво опасается, что незнакомая женщина может воспользоваться своим выгодным положением. Была бы я медиамагнатом, тоже бы перестраховалась. Но я не миллионер, которому нужно жениться. Я обязуюсь максимально помогать ему в получении полной опеки над дочерью, а также заключить брак и выполнять супружеские обязанности при третьих лицах, то есть сопровождать его на выход. Хорошо, хоть о других супружеских обязанностях ни слова. Выполнять перечисленное несложно. К Мире я отношусь с теплотой, а стоять поближе на людях или рассказывать в суде о семейном быте — не самое страшное. В остальном... В контракте все так, как сказал Костя. Почти. Он обязуется выплачивать мне в месяц по 1 000 000, а по факту развода приобрести жилье стоимостью не больше 25 миллионов. Вот так. Я даже моргаю, пересчитывая нули. Сумма потрясает своей щедростью. Выходит, при разводе я могу сказать, что мне нужна квартира, аналогичная той, в которой сейчас живет сам Зарецкий, и получить ее. Потом продать, купить что-то скромнее. И горе не знать лет 5 точно. Из приживалки я сразу становлюсь Золушкой, которая выиграла в лотерею джекпот. Сумма фантастическая. Столько мне не заработать, даже если я перестану спать и буду пахать круглые сутки. Вот же! Это как нужно достать своего мужа, чтобы он за развод такие деньги был готов отвалить? Хотя у богатых свои причуды. Что я знаю о жизни обеспеченных людей? Только то, что они тоже бывают несчастны. И что их дети плачут. В целом контракт не содержит ничего такого. На первый взгляд. Единственное место, которое меня смущает, это возможность продления сроков. Без указания самих сроков. Но тут все объясняется просто. Брак-разводный процесс и дележка ребенка могут затянуться. С точки зрения аудитора, который привык читать такие документы, тут все гладко. Но я фотографирую контракт, отсылаю Татьяне с просьбой посмотреть. Так надежнее. Доверие к своему юристу у меня после развода безграничное. В голову приходит, что теперь у меня самой есть прекрасный компромат на Зарецкого. Мысль неприятная. Мне не хочется даже думать о шантаже. Дочитать я успеваю к тому моменту, когда водитель мягко останавливается перед нужным домом. Я ныряю внутрь. Отхожу подальше от регистратуры, где толпится народ. Людей очень много. В основном приезжие из других стран. Многодетные. Один ребенок в животе, один на руках, и еще один за юбку держится. Гвалт такой, словно воронья стая расселась. Спорят, кричат, требуют. Потом идут дальше по коридору и продолжают скандалить уже с врачами. Расстёгиваю пуховик и остро понимаю, что сейчас придется потратить 2-3 часа на все эти круги ада и терпеть хамство, вопли и конфликты. В голове почему-то ехидно улыбается Олег, который шепчет мерзко. «А ты думала, тебе будет легко без меня? Ты же совершенно ни на что не способна. Никчемная бледная моль».